«Молодой человек, а вы думаете, так легко быть самым популярным журналистом в Магической Британии?» пренебрежительно ответила она, не снимая барьера. «Поработайте с мое в этом деле, и скоро научитесь уворачиваться от Авады в спину, не то что от инкарцера в лицо. Народ у нас в Аврарате тоже служит очень нервный, а реакция у них куда лучше, чем у вас у всех». «Как-то неубедительно звучит», — заметил Маковой, все еще пытающийся стряхнуть слезы после яркой вспышки света. «Вы же не станете возражать против Ревелия, мэм?» — подчеркнуто вежливо поинтересовался Мак. «Учитель, у тебя уже есть опыт. Старый параноик преподает у вас только второй месяц, а уже какие результаты?» Скитер театрально покачала головой. «Грюм бы прослезился, я не сомневаюсь. Но почему бы и нет? Проверяйте, сколько захотите, другой такой все равно нет». «Темпусуна», — произнесла Гринджер быстро, затем, двигаясь уже в нормальном темпе, убрала выставленный шпагой щит, извлекла палочку и произнесла, указывая на женщину. «Ревелия». Журналистка, тоже убравшая противо, от действия заклинания никак не изменилась. Подождав с полминуты, Гриффиндорка опустила палочку, убрала шпагу в ножны и со вздохом признала: «Кажется, она и в самом деле настоящая. Что ж, извиняться я не буду, ваше поведение было совершенно безответственным. Тем более в такой момент, а если бы кто-то упал с лестницы или попал под заклинание, в последнем была бы виновата отнюдь не я, не так ли?» «Мэр», — начал Дюпре, но успел себя перебить. Вернув палочку в нормальный вид, он спросил уже по-английски: «Часто у вас такое происходит?» «Случается иногда», — меланхолично отозвался Росс. Он успел прикрыть глаза от вспышки, ожидая подобной реакции от главы их клуба, и потому сейчас выглядел привычно невозмутимым. В случае с некоторыми учениками, пытаться застать врасплох, идея ну очень так себе, можно и нарваться. «О, мне стоит радоваться, что меня не обратили в лед», — невинным тоном поинтересовалась журналистка, убирая мистический знак в свою сумочку. «Чего вам нужно?» — хмуро поинтересовалась Гринджер. Возвращать палочку на место она пока не спешила. «Всего лишь небольшое интервью, милая моя, ведь это часть моей работы», — широко и довольно фальшиво улыбаясь, ответила Скитер и начала подчеркнуто неторопливо спускаться к ней. «Ваше недавнее заявление прозвучало очень сенсационно сразу по многим пунктам. Не хотели бы поделиться деталями с прессой?» «Допустим». «Нет, не хотела бы». «То есть вы предпочтете бегать от меня и дальше? А если в следующий раз и в самом деле кто-то пострадает с такими манерами? Ваша привычка сначала колдовать, а потом уже думать, вряд ли пойдет на пользу вашей без того весьма спорной репутации», — попыталась убедить ее журналистка, изображая доверительный тон. «Я бы не советовал оставаться рядом с ней», — произнес Мак быстро. Опыт подсказывал ему, что как раз от самой Скитер урона репутации можно получить куда как больше. «Я согласна, ни к чему хорошему это не приведет», — поддержала его Тейлор. Гринджер с мрачным видом оглядела лестницу, других студентов, некоторые до сих пор не отошли от вспышки, а подходящих лечебных заклинаний пока еще не знали. Затем она перевела взгляд на журналистку и недовольно произнесла: «Я готова побеседовать, но совсем не ради вас и не ради моей так называемой репутации. Она как-нибудь переживет и это тоже». «О, чудесно, тогда давайте пройдем со мной в ближайшие классы». Скитер сделала шаг вперед, уже нацелившись подхватить ее под руку и утянуть за собой. «Я не сказала наедине», — перебила ее Гринджер, выставляя перед собой палочку. «Наша клубная комната недалеко, там и пообщаемся. А в случае чего у меня будет достаточно свидетелей, которые расскажут, что и как именно я говорила и о чем точно вы спрашивали. Если уж рассуждать о репутации, ваша мне тоже хорошо известна». Перед тем, как Гринджер ушла общаться с акулой пера, Мак лишь негромко посоветовал не смотреть ей в глаза, ведь она может оказаться иллегилиментом. Вообще, он давно думал, что стоит подтолкнуть учителя к работе над защитой разума, благо Вейлы предоставили им крайне наглядный пример. Но пока руки до этого не доходят и придется ограничиться лишь основными правилами безопасности, а с остальным та должна справиться и сама. В конце концов, что бы она ни говорила, а ее репутация, это еще и репутация ее клуба и ее учеников, то есть в данном случае вопрос достаточно важный. «Итак, мисс Гринджер, подающая большие надежды маглорожденная ведьма 14, усевшись за одну из парт в конце класса и жестом предложив будущей собеседнице занять место напротив, Скитер положила на стол лист пергамента, подвесила в воздухе рядом с ним левитирующее перо ярко-зеленого цвета и начала быстро диктовать ему текст. Артефакт послушно заскользил в воздухе, занося все сказанное. На взгляд мага, мистический знак такого рода был еще одним излишеством, да, удобным в какой-то мере, но все равно очередным расточительством магии на пустяки. А ведь кто-то занимался его разработкой, подбирал чары, материалы, просчитывал мистерию, и все ради чего. Подобные вещи в этом мире его порой все так же удивляли. 15, педантично поправила ее Гринджер. 15 лет, 4 курс, Гриффиндор. Множество поощрений и немало взысканий, такая бурная школьная жизнь. Фоном слушая их так называемое интервью и попутно пытаясь упорядочить черновики и выписки, посвященные местной классической алхимии в ее нынешнем виде, Кайнет успевал еще и обдумывать недавние происшествия. Он мог бы гордиться собой, наработанные рефлексы сработали как надо, при появлении угрозы в пределах школы он не попытался разрубить противника надвое лезвием ветра или отбросить от себя, а схватился за правильный мистический знак. Оставался вопрос, почему он не смог заметить приближение неизвестного к группе. Арчибальд не был боевым магом часовой башни и не имел слишком большого опыта сражений вне дуэльных арен, но даже его навыков хватало, чтобы контролировать ближайшие пространства в поисках угроз. Могла ли эта ведьма помимо всего прочего владеть еще и сокрытием присутствия на высоком уровне, с ее работой, вполне возможно, но эта мысль не радовала. Если на такое способна всего лишь журналистка, чего стоит ждать в маскировке от опытных боевиков? Впрочем, был в произошедшем и еще один плюс. Его подарок в реальных условиях проявил себя с лучшей стороны. Не желая оставаться в долгу даже в подобной мелочи, маг еще в конце сентября собрал и с извинениями преподнес учителю подходящую вещь. С его навыками преобразовать одну из металлических заготовок в изящный футляр для маховика времени было совершенно нетрудно, но самым главным в нем был не внешний вид, а небольшой механизм, позволяющий с помощью простого заклинания менять положение управляющей ручки артефакта, не извлекая его из-под одежды и не касаясь, что экономило время. В качестве арии он выбрал короткое темпус, то есть время. Было искушение продолжить свою старую шутку и поставить ключом Тимми Элтер, но очевидно, что для того наемника английский не был родным, а вот ведьме куда удобнее будет колдовать с помощью привычной здесь латыни, а не на собственном языке. Но давайте все-таки перейдем к самой шокирующей части вашего выступления. Ваши слова о том, что наследник семьи Малфой пытался, я цитирую, убить вас, мисс Гринджер, согласитесь, что подобными обвинениями не стоит бросаться на людях, не имея на то веских причин, разумеется, с намеком спросила Скитер. Мысль была очевидна, либо имела место клевета, либо причина и в самом деле есть, и тогда дело пахнет очередной сенсацией. Произошло недоразумение, ровным тоном ответила Гринджер. Я погорячилась тогда и уже передала свои извинения профессору Снипу, как декану Слизерина. Во время нашего поединка в прошлом году мистер Малфой начал с заклинания Люпусортия, если вам оно знакомо, то вы должны понимать мои причины. Если бы я не успела среагировать в тот раз, то могла серьезно пострадать от целой стаи волков. Для дружеского учебного противостояния это явно было чрезмерно. Мне также были переданы извинения, и я считаю инцидент исчерпанным. Кайнет уже слышал об этой истории, но считал, что публике представлена всего лишь официальная версия, удобная, понятная и не сулящая никаких последствий. То заклинание вовсе не было слишком опасным, даже если бы Гринджер сражалась без его участия, у нее имелось достаточно пространства для маневра и времени, чтобы успеть уничтожить или развеять все проекции, а с некой абстрактной точки зрения по опасности они не превышали множество заклинаний, регулярно применяемых в дуэльном клубе безо всяких последствий и обвинений. Маг предполагал, что реальная подоплека произошедшего глубже, что-то произошло либо на первом курсе, либо на втором. Возможно, речь шла о нападении тролля или истории с проклятым предметом и одержимым писателем, и где-то там был лично замешан младший Малфой, о чем широкой публике так и не стало известно. Однако либо у Гринджер не хватает доказательств, либо она не уверена, что без связи и поддержки в магическом мире сумеет выиграть подобное дело, но ведьма предпочла не накалять обстановку и перевести все в недопонимание. Правда, неясным оставался один момент, знал ли до того Малфой, а также его отец, что она знает о его участии, или же для них это стало новостью. Во втором случае с их стороны возможны различные непредсказуемые глупости в попытках окончательно упрятать некую очень некрасивую историю под ковер, будь то банальное запугивание, облевит или же и вовсе устранение неудобного свидетеля. Впрочем, Мак считал хотя бы Люциуса Малфоя не настолько недалеким, чтобы убивать ребенка вскоре после подобного откровения на публике. Хотелось предполагать, что принесенные ей извинения за дуэль были знаком того, что озвученная версия устраивает и другую сторону. А еще интересной оказалась реакция министерской комиссии. Все ожидали, что если слухи о работе против директора и его репутации верны, то уж в подобное дело министерская ТРИА вцепится изо всех сил. Однако этого не произошло, и проявленный интерес был достаточно вялым, а после обмена извинениями и вовсе исчез, словно ничего не произошло. Те, кто без особых оснований считал всю историю с комиссией задумкой именно Люциуса Малфоя, считали это аргументом в пользу своей версии. Тому, может быть, и нужен хороший скандал в отчине Альбуса Дамблдора, но определенно не такой, в котором будет замешан его сын. Тем более, если слова об убийстве имели самый буквальный смысл и отпрыск бывшего пожирателя смерти уже в столь юном возрасте решил пойти по стопам отца не только на словах, но и доказать убеждение делом. Хотя в последнем Арчибальд искренне сомневался. Отвлекшись от размышления и продолжая прислушиваться к ушедшему дальше интервью, Мак вновь взялся за свои записи. Как он в свое время объяснял учителю, по классической алхимии в обычных магазинах и лавках практически невозможно отыскать книг, все занято современным зельеварением и трансфигурацией. Однако в библиотеке школы имелось немало древних трудов, как и просто редких учебников и томов по данному искусству, включая и написанные уже после принятия статута. Так что при желании начать исследование и восстановление своей репутации как мастера этого направления можно было прямо здесь. Тем более, что уже как минимум один практический опыт имелся. При создании ледяного клинка для Гриффиндора Мак взял в библиотеке пару классических книг для подстраховки, если у кого-то после возникнут к нему вопросы. По ним же он объяснял принципы превращения и самой ведьме, вполне ожидаемо не сдержавшей своего любопытства. Единственная проблема в том, что в Хогвартсе, как принято говорить, телегу ставили перед лошадью, то есть алхимия изучалась в качестве дополнительного материала после 5 лет зельеварения и министерского экзамена, а вовсе не наоборот. И значит, добиться на 2-м году внеклассных занятий, которые помогли бы объяснить быстрый прогресс, будет как минимум весьма непросто. Но Арчибальд не собирался сдаваться, не попробовав. Но давайте перейдем к самой ожидаемой нашими читателями теме. К турниру 3 школ, тем временем сменила тему Скитер. Ваша с Гарри Поттером и Рональдом Уизли команда уже успела привлечь внимание за первые 2 тура соревнований. И говорят, что в неофициальном тотализаторе у вас неплохие рейтинги, особенно для 4-го курса. Однако я так понимаю, теперь этому альянсу пришел конец, если коротко, да. Я уже не злюсь на них, ответила Гриффиндор. Кажется, даже честно. Кайнет с понедельника больше не прибегал к тем же чарам и не слушал ее личных разговоров, так что ситуацию мог отслеживать лишь со стороны. Первые 2 дней она с этими 2 вообще не разговаривала, однако потом это игнорирование сменилось равнодушной вежливостью, не больше и не меньше, чем по отношению к остальным студентам их факультета. И рядом с ней Уизли и Поттер практически не появлялись, да и на занятия клуба больше не приходили. Но и того доверия, с каким мы выходили вместе на турнир на прошлой неделе, долго еще теперь не будет. На следующие отборочные я пойду одна, раз уж решилась выступить и посмотреть, как далеко смогу дойти. А Гарри и Рон, пусть сами думают, хотят ли они, возможно, оказаться со мной в одной команде во 2-м семестре и сколько готовы приложить усилий для победы. Мешать я им не буду, да и по правилам это запрещено, но и помогать тоже не стану. Кайнет только вздохнул про себя, слушая ее рассуждения. Этот момент он продолжал считать своим пусть и не провалом, но определенно, промахом. Даже стыдно, если так подумать, не суметь просчитать до конца психологию 3 детей. И ведь теперь менять что-то уже если и не поздно, то сделать это будет куда сложнее. После 1 разворота во мнении вновь встать на прежнюю позицию и опять убеждать ее забыть даже думать о состязании, это будет выглядеть крайне подозрительно. За прошедшие несколько дней он попытался осторожно прощупать почву и намекнуть, что основная цель самого участия в турнире исчезла, но ничего этим не добился. Произошло худшее, Грингер не только решила что-то им доказать, но и увлеклась самой игрой, даже не самый простой второй тур ее ни в чем не переубедил. И Кайнетту было это чувство знакомо. Точно так же и он когда-то на другом турнире был готов идти вперед, даже лишившись в одночасье почти всего арсенала и старательно укрепленной временной базы. Конечно, ритуал прикосновения небес и школьные состязания волшебников невозможно было сравнить ни по уровню задействованных сил, ни по опасности, но вот азарт и желание показать себя, чувства универсальные, и завести они могут очень далеко, ему ли этого не знать, но пока остаются лишь разговоры и уговоры. Возможно, если третий тур окажется еще опаснее, они с Лавгуд сумеют отговорить ее от продолжения. К тому же неясной пока оставалась реакция деканов и директора. Если ее хотели видеть там исключительно как поддержку для вывода Поттера в состав команды и дальше к финалу, теперь это выглядит весьма маловероятной перспективой. В этом случае на нее или всего лишь перестанут давить, оставив в покое, или вовсе попытаются убрать из состязания, если она начнет перетягивать внимание на себя и станет угрозой для выступления героя Британии. Но вот если им нужно было именно ее участие в состязании само по себе, тогда чей-то план развивается весьма удачно. А точного ответа пока не узнать, без риска во всяком случае. И все же, говорят, что вы дружите с самого первого курса, кто-то даже называл вас золотым трио Гриффиндора. Мисс Грингер, вы не считаете, что немного погорячились? С неискренним сочувствием поинтересовалась Скитер. Да и духу вашего факультета это несколько не соответствует. Нет, возразила Грингер упрямо. Дружба – это не просто общение, походы по лавкам на выходных и совместные домашние задания. Дружба – это доверие. Друзьям я могу доверить вещи, о которых не рассказала бы ни родителям, ни учителям. А у вас есть такие тайны? Сверкнув стеклами очков, полюбопытствовала Рита. На этом месте я должна изобразить пай-девочку и сказать ни в коем случае. Так это задумано, улыбнувшись, спросила в ответ Гриффиндорка, а потом честно добавила. Разумеется, у меня есть свои секреты, у любого они есть. У вас они в этом возрасте тоже были, мне, знаете ли, рассказывал кое-кто. Так что не будем притворяться. Друзьям я бы доверила что угодно, но только в случае, когда и они полностью доверяют мне. Хотя не думаю, что кому-то из ваших читателей очень интересны мои рассуждения на подобную тему, справедливо заметила Грингер. О, читателям может понравиться что угодно, а моя задача – лишь попытаться угадать, что же это будет, любезно пояснила журналистка. Но возвращаясь к этой истории, каково ваше отношение к Сириусу Блэку и его возможному оправданию? Это решаю не я, а суд. По совокупности улик, показаний и экспертиз – я хочу верить, что в этом отношении суд магической Британии ничем не отличается от, как вы говорите, магловского суда Соединенного Королевства, серьезно ответила младшая ведьма. Если там будет решено, что Блэк ни к чему не причастен и чист перед законом, я буду только рада, что невиновный человек, даже спустя столько лет, добился справедливости. А ваше личное мнение, я видела его всего один раз и лишь мельком, не было возможности мнение составить. Знаете ли, меня немного отвлекал пожиратель смерти. Ну, а что касается вашей фразы о том, что Гарри Поттер привлекает к себе все неприятности, вновь быстро сменила тему Скитер. Знаете, многие могут посчитать это утверждение очень спорным. И кто такой этот Джеймс, которого вы упоминали? Ваш молодой человек, чьим суждениям вы настолько доверяете? А ведь по школе ходят также слухи о вашем романе с одним из наших французских гостей, как и о том, что вам нравится юноша младше вас, говорила она торопливо, не давая и слова вставить. Приблизившись на пару шагов, маг взглянул на пергамент, над которым очень быстро скользило перо. Он уже заметил, что темп движения артефакта явно не совпадал с речью Скитер, но только быстро пробежав взглядом по строкам понял, насколько, после чего прошел к ним, на ходу извлекая мистический знак и делая стандартный жест. Крайне интересно, не позволите ли взглянуть поближе, Люмос? Увидев знакомую петлю палочкой, журналистка расслабилась и лишь пожала плечами, не останавливая назойливого второкурсника, и потому искренне удивилась, когда лист вдруг вспыхнул, быстро разгораясь и оставляя в воздухе клубы дыма. Но это же инсендия, а не Люмос, только и смогла она отметить очевидное, торопливо выхватив мистический знак и невербальным заклинанием погасив магическое пламя. А там записано было что угодно, но не то интервью, которое я сейчас слышал», — отрезал маг, опуская мистический знак. Добавил заклинание ветра, разметавшие по классу пепел и обгоревшие клочки пергамента, чтобы его сложнее было восстановить магией. Флиппиндадуа. Или это был очень вольный пересказ, особенно эта любовная драма в финале с ревностью минимум 5 поклонников и дуэлью у озера в полночь на осиновых палочках. «Мисс Грингер, мой учитель, и распространять о ней подобные сплетни я не позволю, в том числе и вам. Может, стоит попробовать еще раз, уже чуть ближе к реальности?» Судя по изумленному взгляду Гриффиндорки, быстро читать текст с перевернутого листа она пока не научилась и до этого момента не понимала, что именно уже завтра должно было появиться на одной из страниц ежедневного пророка в качестве ее интервью. Однако у мага на этот счет были иные планы, где скандальная известность нужна в самую последнюю очередь. Еще большая, чем сейчас, по крайней мере. Глава 43. 5 шагов по древнему каменному полу, сброс небольшого заряда магической энергии в браслет-накопитель, еще 5 шагов, не сбавляя темпа. И снова, и снова. При этом требовалось еще поддерживать сигнальный замкнутый барьер вокруг и контролировать укрепление, позволяющее ясно видеть даже в полумраке, разгоняемом лишь редкими факелами и едва тлеющими лампами. Поздняя прогулка по холодным коридорам верхних этажей позволяла не только привести мысли в порядок и развлечься, издеваясь над ближними, но и лишний раз потренировать и цепи, и тело, которое вынуждено адаптироваться к их длительному открытию и циркулирующему потоку магической энергии. 3 недели назад Мерфи уже исполнилось 13, и Кайнет планировал к следующему дню рождения довести его до готовности использовать весь свой потенциал разом, не падая при этом в обморок и не рискуя получить тепловой удар или судороги мышц. Потребуется немного больше чисто физических упражнений, поэтому показателю он отставал от ранее намеченного графика, но пока не так уж сильно. Что же касается издевательств, Арчибальд лишь усмехнулся, услышав позади негромкий звук удара о какой-то угол или постамент и едва различимое шипение, чтобы сдержать ругань. В данный момент его преследовали минимум 3, разными методами и с разной степенью элегантности. Личности сопровождающих и их методы маг сумел бы назвать с уверенностью процентов в 90. Рональд Уизли, мантия-невидимка, которую не обнаруживал даже барьер и при этом слишком много шума, а также полное неумение двигаться в темноте, не подсвечивая себе дорогу. Его положение маг фиксировал банально на звук. Аманда Эмбер, интересная вариация обычных дезиллюминационных чар, не отклоняющая, а скорее поглощающая свет, что выглядело как особенно плотное пятно мрака, двигающееся за ним в тенях на некотором удалении. При этом никакого магического сопротивления, так что барьер мага легко обнаруживал ее присутствие, позволяя чувствовать местонахождение с точностью до фута. Последней с высокой вероятностью была Скитер, и это все, что Кайнет бы сумел сказать. Он ощущал еще одно чужое присутствие вдалеке, ощущал и направленное на него внимание, но не более того. Барьер не фиксировал третьего человека, ничего ее присутствие не выдавало. Стоило бы попробовать развернуть более мощное стационарное заклинание, но так рисковать на все еще чужой территории под контролем директора и Авроров Арчибальд не хотел. Разве что отойти подальше в лес, где сложнее обнаружить более сложную и масштабную мистерию, но прогулка туда без разрешения для второкурсника, а тем более ночью, будет нарушением и поводом для доноса уже сама по себе. Так что загадка настырной журналистки пока оставалась неразрешенной. Однако именно ее мелочность и нежелание проигрывать стояли за всей этой чехардой в темном коридоре. Месяц назад она под пристальным контролем Грингера и утроившей бдительность Тейлор все-таки со второго раза записала интервью более или менее близко к сказанному, не считая поры допущений для красоты. И даже на следующий день опубликовала, переврав и перекрутив факты не так уж и сильно, не больше, чем на треть. Однако сама Скитер явно сочла это своим поражением, если не унижением, и после этого решила взяться за Грингер, ее клуб и ее учеников уже всерьез, чтобы отыграться. Глупо, мелко для взрослого человека, тем более сделавшего успешную карьеру и популярного, но, видимо, она совершенно не привыкла проигрывать, тем более каким-то детишкам. И не то чтобы Кайнетту было совершенно незнакомо это чувство. Разумеется, она при всем желании не могла бы посвятить все свое внимание подобной мести, ведь ее репортажи о турнире и международном обмене требовали в редакции регулярно, но Скитер не забывала при случае пройтись по кружку под руководством зазнавшихся маглорожденных в статьях, посвященных школьным делам. Основную ставку она сделала именно на популярную тему статуса крови, сосредоточившись на том, что во главе клуба оказались трое грязнокровок, к тому же известных своими сложными отношениями с наследниками старых семей, из чего Скитер уже принялась выстраивать картину чуть ли не расистской секты, прямо в школе с самых младших курсов, готовящей бойцов для восстания против пропагандируемого ими же выдуманного диктата чистокровных. Тот факт, что на собраниях спокойно присутствовали даже слизеринцы вроде Риверса, она предпочитала не замечать. В начале ноября ей пришлось сбавить обороты, когда Грюму все это надоело, и он неожиданно выставил в той же газете статью о своем введении дополнительного внеклассного образования в Хогвартсе на примере курируемого им клуба, убедительно разгромив тезисы и домыслы Скитер. Все-таки старый Аврор до сих пор имел в магическом мире немалый авторитет, а за своих новых подопечных он был готов вступиться, не глядя на их происхождение и факультеты. Именно после этого Рита сменила тактику и начала копать более аккуратно, в свободное время пользуясь своими навыками в магической маскировке, чтобы найти на клуб и его участников что-нибудь достаточно компрометирующее, помимо обычных школьных сплетен. Пока не слишком успешно, разве что та статья с намеками на романтические отношения между Тейлор и Грингер наделала шуму среди школьников, но скорее просто в силу фривольности темы и яркого заголовка, ведь сколько-нибудь достоверных фактов там представлено не было. Однако она не прекращала попыток хоть что-нибудь раскопать. Сегодня, видимо, опять настала очередь Мерфи оказаться под прицелом. Что касается двух других наблюдателей, они, судя по всему, решили последовать примеру Скитер, хотя и по своим мотивам. Аманду, без сомнения, отправила Силвин, почуявшая, что на этих грязнокровок можно найти что-нибудь горячее, раз уж сама Рита взялась за это дело. Что-то точно есть, а Марисса до сих пор надеялась отыграться за якобы страшные унижения священных семей и ее лично. Уизли, насколько маг предполагал, решил вернуть их компании расположение Грингер, то ли ради победы на турнире, то ли чтобы в конце семестра не оказаться в самых худших учениках факультета без ее помощи. А лучший способ для этого – скомпрометировать Мерфи в ее глазах, найдя за наглым второкурсником какие-нибудь достаточно серьезные прегрешения. И точно с такой же логикой, раз уж сама Скитер взялась, там что-то обязано быть. Кайнет даже не стал бы полностью исключать, что до кого-то из них дошла та беседа с МакГонагалл или просто стал известен сам факт, что деканом есть, чем на него давить, а значит, это что-то стоит отыскать. Разумеется, все они были совершенно правы в своих предположениях, вот только Арчибальд не был настолько глуп, чтобы, уже зная о слежке, призывать духов или проводить ритуалы крови. Вместо этого, в очередной раз обнаружив чье-либо наблюдение вне территории факультета, он предпочитал или проводить время в библиотеке, или, если она уже закрылась, то в столь позднее время просто лишний раз с полчаса прогуляться по самым дальним и безлюдным закоулкам замка, будто в поисках укромного места для какого-нибудь омерзительного и очень темного обряда. Хотя сразу трое в один вечер его сопровождали впервые. Забавно было бы узнать, что они сами думают о происходящем. Насколько Арчибальд мог судить, Уизли просто и прямолинейно двигался за ним, уверившись в огромных возможностях своего артефакта и не думая о звуке шагов или о том, что он время от времени задевает в полумраке очередную статую или спотыкается на какой-нибудь ступеньке. Эмбер перемещалась куда тише и аккуратнее, вероятно, используя какие-то ночные чары или зелья, и при этом сама не могла не заметить или хотя бы не услышать его. Скитер, скорее всего, видела обоих, а сама держалась на удалении, наверняка будучи уверенной в своей полной незаметности. Как ни странно, маг даже не сказал бы, что подобный надзор слишком сильно досаждает ему. Скорее это казалось почти забавным. Он уже смирился с тем, что при таком количестве посторонних заниматься чем-либо запрещенным или просто чересчур явно нарушать даже школьные правила не получится, слишком много чужого внимания, слишком много охраны вокруг замка, слишком велик риск, а потому можно изображать из себя примерного школьника, чтящего устав Хогвартса и предписания министерства. Прогулки по коридорам до 11 часов не запрещены, можно неспешно пройтись, приводя в порядок мысли и спокойно сортируя в голове последние события, выделяя важное и отбрасывая малозначимое. Взять хотя бы продолжающийся турнир. Как выяснилось, всего отборочных испытаний будет 6. И уже на торжественном балу перед Рождеством, если говорить точнее, перед Йолем или даже Мондранихтом, будет объявлен первый состав команд. Позавчера, 20 ноября, завершился четвертый тур. Как ни странно, он пока что получился самым безобидным и неопасным из всех. На квиддичном поле, чтобы лишний раз не создавать с нуля трибуны, был выстроен прямоугольный лабиринт из укрепленных магией стен, со множеством небольших комнат и дверей с живыми портретами вроде тех, которые закрывают проход на территорию факультетов. По такому случаю из замка принесли не менее сотни подобных псевдоразумных картин, включая даже три портрета предыдущих директоров и по десятку картин, привезенных гостями. А дальше от школьников требовалось всего лишь пройти мимо них к центру лабиринта, для чего по просьбам портретов требовалось что-нибудь зачаровать, превратить, сварить зелье из имеющихся в соответствующей комнате компонентов, ответить на загадки. Этим баловались в основном бывшие выпускники Ривенкла, или общие вопросы по магическим дисциплинам, где-то и вовсе нужно было угадать пароль, используя подсказки или подручные средства для гадания и предсказаний. Но все это случалось редко, а в двух случаях из трех некогда жившие волшебники спрашивали о своей жизни или своей эпохе. И поскольку история в Хогвартсе уже не первый десяток лет преподается из рук вон плохо, и Дурмстранг, и Шермбатон, как выяснилось, в этом отношении не так уж далеко ушли, для большинства студентов четвертый тур превратился в настоящий кошмар и медленную пытку осознанием собственной глупости и беспомощности. Многим 5, 10, 15 минут приходилось сидеть у одного портрета и либо раз за разом перебирать варианты ответов, либо колотиться о ближайшую стену головой. И за всем происходящим сверху наблюдали сотни зрителей, часто с самым искренним сочувствием и жалостью, тем более что комментатор постоянно передавал для аудитории самые заковыристые и сложные вопросы. В итоге в отмеренный на испытание час среди всех трех команд уложилось менее половины претендентов. Впрочем, к тому моменту участников осталось уже заметно меньше, примерно по дюжине от иностранных школ и уже меньше трех десятков британцев. Третье испытание отсеяло слишком многих. Медленно поднимаясь по лестнице на седьмой этаж замка и вслушиваясь в приглушенные шаги за спиной, Арчибальд искренне улыбнулся, когда вспомнил об этом. Этот тур пока что понравился ему больше всего. Да, он был опасным, но при этом проверял самостоятельность, подготовленность к неожиданным ситуациям и умение использовать всю доступную магию творчески ради собственного выживания, все те качества, что настоящий маг всегда должен ценить в других и развивать в себе. Испытания подобного рода практиковались и в часовой башне, когда-то он проходил их сам, позже подобным образом натаскивал и собственных учеников. На первый взгляд все казалось скорее зрелищным и эффектным, нежели действительно трудным. На месте предыдущего полигона был обозначен почти правильный круг диаметром в милю, с одной стороны краем доходящий до озера, а с другой – цепляющий опушку леса. После чего усилиями трех директоров, деканов и нескольких волшебников из министерства было применено локальное погодное заклинание, превратившее участок берега в очень натуральный кусок ледяной тундры, несмотря всего-то на начало ноября. Температура в минус 40 по Цельсию, резкий пронизывающий до костей ледяной ветер, наносы смерзшегося снега, кружащаяся у земли поземка и сгущающийся то там, то здесь холодный туман, за минуты осыпающийся инеем. А чтобы студентам было не скучно, среди сугробов и тумана прятались ледяные элементали и духи зимы под властью Юкианы, приглашенной в школу японским профессором Снежной Девы, то ли сильной полукровки, то ли настоящей представительницы одной из мифических рас его страны. Далее требовалось всего лишь отыскать за час один из нескольких закопанных в снегу сундуков и достать из него подсказку для следующего тура. Правда, быстро выяснялось, что для открытия зачарованных профессионалами ларцов обычной лохомары будет недостаточно, а требуется или сложный ритуал, который никак не провести за отведенное время и без необходимых принадлежностей, или одно из весьма специфических зелий так называемых взломщиков заклинаний, рецепты для которых нужно помнить наизусть, а ингредиенты надеяться найти среди завалявшегося в карманах мусора, добывать из-под снега, отрывать от убитых элементалей, искать в этом филиале Нифльхейма, полагаясь на удачу или провидческие способности, у кого они вообще есть. Разумеется, всю алхимическую посуду тоже предстояло создать или трансмутировать на месте из чего-нибудь еще, да и с дровами для разведения огня имелись определенные проблемы. Четверть претендентов отказалась туда идти сразу же. Еще четверть сдались до истечения срока, запросив у судей помощи. Среди оставшейся половины с заданием вовремя справились меньше 10 человек на все три команды. Неожиданно для Кайнетта, и, скорее всего, для нее самой, но это оказался первый тур, который Гринджер не сумела пройти до конца. Подсказка из прошлого раунда предупреждала о холоде, потому она заранее сварила и взяла с собой согревающее зелье, запасов которого хватило на час, а трансфигурация позволила превратить одежду и обувь в более подходящие для арктических температур. Лед с нанесенными рунами укрепления решил проблему подходящей посуды, а котел удалось создать при помощи материализации, с изучением которой помогала Лавгуд. Однако в итоге Гринджер не сумела точно вспомнить рецепт, перепутав пару трав и неверно рассчитав время настаивания с поправкой на созданный магией котел и магическое же пламя. Конечно, за усилия ей были начислены очки, и не так уж мало на фоне остальных, но это все равно был проигрыш. Кайнет и Луна попытались воспользоваться этим моментом, чтобы аккуратно отговорить ведьму от дальнейшего участия, раз уж дело не задалось, однако не преуспели. Возможно, причиной отказа в том числе стали ее приятели, также каким-то чудом сумевшие продержаться до конца, но безнадежно испортившие свое зелье, несмотря на явно имевшиеся у них подсказки, однако не ставшие из-за этого отказываться от следующего тура испытаний. В конце концов, очки за 6 раундов суммируются, и в итоге чисто теоретически можно получить отличный результат, даже формально не победив ни в одном. Хотя в ее отношении, возможно, у мага наступило своего рода принятие неизбежного, то ли того, что он не сумеет сейчас устроить все по-своему и ученица может иметь и собственное мнение, то ли того, что на самом деле школьный турнир далеко не так опасен, как он себе вообразил, и волшебники действительно не собираются больше кидать свою молодежь в пасть дракону или в жвалы акромантулов. Так или иначе, о своих усилиях Кайнет все равно не жалел и при необходимости повторил бы их, только лучше просчитав последствия. Разве что немного печально от того, что со всеми этими танцами вокруг состязания и команд он пока не сможет удовлетворить свое научное любопытство. Устойчивость Поттера к длительному ментальному воздействию продолжала его занимать, а ведь если вспомнить, на него и отвод внимания действовал хуже, чем на других, да и его неожиданный талант при создании эмоциональных фантомов тоже не получил объяснения. У Арчибальда даже возникло предположение, что помимо основного воздушного элемента мальчишка мог владеть еще и весьма редким эфирным, но это требовало более сложной проверки, желательно с осмотром и применением диагностических кругов и заклинаний, что невозможно сделать издалека и не вызывая подозрений. Видимо, со своим интересом придется подождать до момента, когда совесть заставит Гринджер пойти мириться с брошенными ею на произвол судьбы приятелями. Что это однажды все-таки произойдет, он почти не сомневался. В данном отношении юной ведьме все еще очень не хватало гибкости и здорового прагматизма. Кайнет остановился у высокого окна, положил руки на подоконник и посмотрел на тучи, за которыми не видно луны и звезд. Между делом он покосился на пятно мрака, замершие в глубокой тени и слегка сдвинувшиеся старинные доспехи в стенной нише. Должно быть, его преследователи про себя проклинали коварного темного колдуна и его нерешительность, вместо того, чтобы уже наконец зарезать какую-нибудь первокурсницу в перевернутой пентаграмме и обеспечить достойный компромат на себя, проклятый грязнокровка продолжает бродить кругами и любоваться пейзажем, а до отбоя осталось меньше получаса. Усмехнувшись подобным нелепым мыслям, кто же будет использовать всего лишь простую пентаграмму при жертвоприношении? Маг прикрыл глаза, прислушиваясь к тишине и слегка расширяя поисковый барьер вокруг себя. Кажется, на самой его границе все же ощущалось еще слабое присутствие третьего человека, но очень слабое и искаженное, оно вполне могло принадлежать и какому-то из нечеловеческих обитателей замка, вроде тех же эльфов. Увеличить мощность еще больше без жестов, арии дополнительных мистических знаков уже не получилось бы, так что, вздохнув, он вернул барьер в прежний объем, позволяющий контролировать идущих следом детей, и медленно направился дальше. Из-за того, что до 11 оставалось совсем немного, здесь горела уже лишь каждая четвертая лампа, но это создавало проблемы лишь его преследователям. Выбрав подходящее направление, Кайнет позволил себе подумать и о своих, а не о чужих проблемах и делах. С учетом отсутствия явной угрозы замку в этом году, а также при таком количестве посторонних, нарушать дисциплину и проводить эксперименты по ночам, равно как выбираться в лес и далее в Хаксмит было бы сложно, даже без учета особого надзора от замдиректора. А это означало, что стоило сосредоточить свои усилия лишь на легальной деятельности, благо тут хватало направлений. С учебой было проще всего, держаться в списке лидеров нетрудно. Программу за второй курс он в общих чертах изучил еще год назад, так что уроки по основным дисциплинам преимущественно ценил за возможность практиковаться и продолжать нарабатывать базу знаний и навыков. Арчибальд не стеснялся признаваться себе, что пока маг из него на порядок лучше, чем волшебник, однако если он хочет сократить этот разрыв, требуются тренировки и еще раз тренировки, до уровня рефлексов и полного автоматизма, чтобы расширить доступный арсенал, чтобы не привлекать внимания в обществе, чтобы обучать других, зарабатывая личный авторитет, сразу по множеству причин. В конце концов, некоторые мистерии волшебников банально полезны и удобны, хотя бы за счет скорости и простоты. Правда, что касается авторитета и внимания, при работе с клубом тоже пришлось несколько сбавить темп. С Аластером они нашли общий язык, хотя бывший Аврор продолжал в чем-то подозревать чересчур талантливого второкурсника. Он одновременно подозревал вообще всех, и это быстро стало привычно. Однако присутствие куратора на их занятиях не давало больше так же легко читать лекции по магической теории и продвигать свои взгляды, не вызывая подозрений, приходилось либо ограничиваться короткими выдержками из учебников старших курсов, либо перекладывать эту задачу на учителя. К примеру, после того интервью и фокуса с подожженным пергаментом именно Гринджер объяснял остальным связь между жестом, арией и эффектом заклинания, говорил об условных рефлексах, мнемонике, самовнушении и о том, как в теории эти ограничения можно обходить. Всю ее лекцию поняли немногие, это уж точно, но хотелось надеяться, что основы запомнили все, а потом можно будет и повторить самому или уточнить детали. Все же среди младших курсов ведьма набрала большой авторитет, так что ей верили охотно даже без ссылок на авторов и различные труды в библиотеке. Это тоже было частью работы, продолжать развивать ее способности, ведь авторитет наставника прямо влияет на авторитет учеников. И хотя из-за турнира, вечерних факультативов и ее собственных тренировок общались они наедине на этом курсе несколько реже, маг не упускал случая подкинуть ей новую идею или проконтролировать прогресс в освоении мистического знака. Говоря об учениках и наставниках, стоило бы уделить чуть больше времени отдельной подготовке Эгберт, раз уж она решила всерьез взяться за стихийную магию, и на ее примере можно будет подтолкнуть к дальнейшим экспериментам остальных. В будущем стоило бы заняться и Тейлор, хотя Кайнет уже успел по случаю провести беглый осмотр и убедиться, что по чистому потенциалу она не слишком-то сильна. Один элемент цепи не намного лучше, чем у Мерфи, однако ее энтузиазм можно было использовать и превратить в знания и навыки, на которые будут равняться другие. Жаль, что с Эмбер пока явного прогресса не намечалось. Макс слегка оглянулся через плечо, ловя краем глаза темное пятно среди теней. Если говорить точнее, ее личный прогресс был и неплохой, ведь даже к нелепым поручениям Мариссы Аманда относилась крайне серьезно, да и просто не желая в очередной раз оказаться в беспомощном и унизительном положении, она вынуждена была проявлять фантазию и тщательно готовиться к авантюрам. Тоже своего рода обучение, хотя Кайнет и предпочел бы работать с ней напрямую, все же потенциал у девчонки неплохой, жаль, уходит почти впустую. Однако даже эту прогулку он мог бы считать своеобразным уроком, так что он пока не отказывался от попыток перевести ее на свою сторону. Основной на данный момент проблемой, которую маг вынужден был тоже считать своей после всего произошедшего, оставался поиск одержимого. Блэк не сомневался ни в том, что так называемый темный лорд завладел прошлой весной чьим-то телом, ни в том, что он любым способом попытается добраться до школы. Люпин был с ним солидарен по первому пункту, однако допускал и вариант, что Волдемарт не пойдет за Поттером лично, как 3 года назад, а попытается сначала собрать хоть какие-то силы, благо пример одного крупного налета с пушечным мясом уже имеется. Кайнет оценивал вероятность найти этого психа возле мальчишки процентов 70 с учетом всей известной ему информации, а это достаточно много, чтобы беспокоиться. Правда, пока его осторожные поиски ни к чему не привели, масштабный замкнутый барьер для сканирования на весь замок вручную не поставишь, слишком много помех, слишком много источников магии, это не говоря о внимании со стороны директора и проблемах с уже существующей защитой школы. В результате искать приходится самому и прицельно. Первым кандидатом уже являлся Бернард Маковой, тем более что у него отсутствовало алиби. По словам Чарльза, в апреле отец несколько дней провел в командировке где-то в Европе, вероятно, готовясь к этому самому турниру. В итоге пришлось на скорую руку собирать браслет для поиска подселенных духов. Благо с этим можно справиться и не имея дорогих материалов, главное помнить все ритуалы и стадии обработки структуры. А в своей памяти Арчибальд не сомневался, особенно когда дело касалось его основной специализации. Дальше оставалось лишь убедить соседа по комнате устроить встречу с таким интересным человеком, а уже там первым из уважения пожать тому руку, одновременно за секунду открывая магические цепи и прогоняя короткий импульс для проверки. Результат оказался отрицательным. Либо чужак так хорошо закрылся в чужом сознании от поисков, либо мистер Маквай в самом деле был всего лишь искренним фанатом Гарри Поттера, и ничего более. Следующей очевидной кандидатурой была старшая Делакур, учитывая ее излишнее внимание к герою Британии, но и тут проверка ничего не дала. Разве что студенты еще пару дней обсуждали, с чего это Мерфи вдруг приветствовать француженку, которую он на дух не переносит, целуя ей руку. То ли это какое-то особо тонкое и непонятное посторонним издевательство, то ли крайне неловкая попытка проявить внимание к девушке, тут мнения разделились. Как ни странно, больше явных кандидатов не нашлось. Студенты Хогвартса имели алиби, а никто из гостей, иностранных профессоров или членов министерской комиссии не проявлял к Поттеру излишнего внимания, насколько удалось узнать. Оставалась еще Скитер, но даже ее мальчишка интересовал не больше, чем Виктор Крам или Седрик Дигри, то есть любой другой участник турнира, уже известный своими успехами в спорте или учебе. Разве что, прикрываясь его именем, журналистка пыталась раскрутить скандал вокруг досадившей ей Грингер, но пока без особого успеха, так что ее можно было в расчет не принимать. Еще имелся таинственный доброжелатель, не дающий Поттеру и его приятелю провалить испытания сразу, но уже после их ссоры ведьма объяснила, что за помощью стоит один из молодых сотрудников международного отдела министерства, занимающийся подготовкой соревнований и арен для них. Сам он, как и Маквай, назвался полукровкой и, следовательно, большим поклонником мальчика, который выжил, отчего и готов поделиться с тем парой советов, однако Арчибальд подозревал в нем всего лишь исполнителя. За парнем вполне мог стоять и искренне желающий помочь Бернард, и старший Крауч, пытающийся хотя бы таким образом загладить свою вину за преступление сына, и сам директор, который не хочет видеть поражение своего героя, а то и все они сразу. Так что в целом с поисками затаившегося психопата явных успехов пока не предвиделось. С другой стороны, вполне возможно, они просто его переоценили, и этот террорист не сам, ни с помощью Бартимиуса-младшего не смог добыть подходящего носителя. Такого, который не вызовет подозрений в замке, или, точнее, сможет легко подобраться к одному из учеников, даже когда возле того больше постоянно не находится вооруженная девчонка с прогрессирующей паранойей. Что ж, значит, пока лишь остается приглядывать за Поттером издалека и отслеживать посторонних. Если теория Блэка верна, прямое похищение исключается, а противнику придется действовать без магии и принуждения, одними лишь словами. Многовато получается, если и возможно, чтобы быть уверенным в надежном контроле ситуации. Но в своем нынешнем статусе ученика второго курса, тем более грязнокровки, маг не сумел бы вести полноценное расследование, скажем, искать информацию среди бывших сторонников Волдеморта, у которых тот сейчас мог бы скрываться или чьей поддержкой пользоваться. И поручить это тоже было некому. Люпин и Блэк для бывших пожирателей открытые враги, Альберт и Левелин как скрибы крайне ограничены в возможностях в магическом мире. Остается разве что Тонкс, но ее Сириус в результаты их туристической поездки на Балканы посвящать пока не стал, как и раскрывать участие Джеймса Мерфи. Учитывая их давние знакомства, разговор на эту тему Арчибальд мог бы вести с ней только сам, и легким тот никак не будет. Увидев на стене знакомый портрет, уже спящий, маг усмехнулся. Он добрался до нужного места. В душе явственно чувствовалось уже знакомое желание сделать что-нибудь глупое и безрассудное, но забавное. Опять импульс начала, юности, почти бесполезного для магии или каких-либо мистерий, но, вполне возможно, регулярно не дающего сойти с ума за несколько месяцев в окружении сотен детей. Правда, ценой таких вот позывов делать порой что-нибудь детское и не слишком достойное уважаемого профессора. Иногда им следовало поддаваться, в конце концов, разумный маг понимает грани своего начала и знает, что от него можно требовать и в чем ему стоит уступать. Завернув за угол, Кайнетт в несколько быстрых шагов оказался у окна, с помощью палочки наложил на себя несложный отвод внимания из местного арсенала. Затем произнес про себя формулу трансфигурации и заранее просчитанным заклинанием с минимумом вложенной силы заставил оконное стекло и переплет изменить форму, раскрывая посередине на дюжину секунд. «Укрепление», — произнес он почти неслышно, а затем шагнул в сырую темноту снаружи. Последнее заклинание было лишь предосторожностью. В бытность свою лордом Эльмеллой даже при падении с 10-го этажа он мог бы мягко и беззвучно приземлиться на ноги благодаря не самому сложному и давно отработанному комплексному контролю ветра, гравитации и собственного веса. Всего лишь фокус, а далеко не настоящая магия, но порой полезный. Сейчас, не имея больше предрасположенности к стихии воздуха, манипулировать потоками оказалось труднее, но не намного. Мимо дважды промелькнули освещенные окна, короткое падение перешло в полет, затем почти в парение, и в итоге он лишь слегка присел, гася остаточный импульс, когда ноги коснулись влажной травы на внутреннем дворе. Даже не посмотрев наверх, Кайнетт в пару шагов скрылся в темноте крытого перехода и уверенным шагом направился к лестнице на верхние этажи, откуда можно будет добраться к башне факультета. До отбоя оставалось минут 10, так что стоило поспешить, чтобы не давать более поводов для разбирательств и неуместных требований. Что же касается этих троих, окно уже вернулось в первоначальное состояние, так что пусть ищут его по галереям 7-го этажа. Там достаточно ниш, тупиков и пустых классов, чтобы хитрого и умелого волшебника можно было искать среди теней хоть до утра. Особенно, если его там уже нет. «Профессор Снейп, не уделите нам несколько минут?» В четверг после 4-го урока несколько второкурсников Ривенкла и Слизерина остались в классе. Один из них, Рейн Виллин, пользующийся неизменной любовью и особым вниманием декана Слизерина с первого же занятия, и задал этот вопрос. «Только если эти несколько минут не трансформируются в часовую лекцию вместо обеда», ответил преподаватель, неспешно проходя перед своим столом. Еще раз медленно оглядел оставшихся и уточнил. «Итак, что же интересует 3 из 5 моих лучших студентов на этом курсе и мисс Тейлор?» Карин нахмурилась, услышав подобную формулировку, однако промолчала. За год с лишним она успела убедиться, что их профессор не отличается деликатностью, а с чувством такта знаком лишь понаслышке. Тем более, что формально он был прав, в отличниках по зельям числились Сансет, Виллин и Мерфи, присутствующие здесь, а также Шафикс Хаффлпаффа и младшая Гринграсс. Сама Тейлор сдала экзамен на крепкое выше ожидаемого, не дотянув до высшего балла. Однако декан Слизерина мог бы сформулировать свою мысль и помягче. Как нам говорили, после 6-го курса в школе существует факультатив по классической алхимии, начал Кайнетт. И там преподаете именно вы, не так ли? Очевидно, что не директор, хотя он мог бы. Да, для тех немногих, кто интересуется данной областью магии, его веду я. Однако вы крайне оптимистичны, если пришли записываться туда почти за 4 года до начала. Похвальная предусмотрительность, не спорю, но у меня за 98-й еще даже журнал посещений не заведен, не без сарказма ответил Северус, опираясь на свой стол и пряча руки в широких рукавах. Вы не совсем верно нас поняли, профессор, сказала Юфимия, выступая вперед. Мы уже начали изучать основы самостоятельно и хотели лишь попросить у вас рекомендаций, за что лучше взяться новичкам, а что пока отложить, что-то вроде плана самостоятельной работы, ведь вам хорошо знаком данный предмет, занимательная история, и теперь я, кажется, понимаю, откуда ветер дует. Было интересно, с чего бы эта наша мисс Всезнайка приобрела привычку на моих уроках абзацами цитировать Парацельса, Бекона и Артепиуса, и похоже, вот где она этого нахваталась, перехватив взгляд Карин. Он демонстративно поежился и добавил, ох уж это свежее дуновение юной ненависти. Но вы не видели вашу обожаемую мисс Гринджер на младших курсах и не знаете, как она заработала свое прозвище. Поинтересуйтесь при случае, но я не уверен, что она охотно расскажет, вновь оглядел всех остальных, он произнес. Однако вы отнимаете мое время не для того, чтобы обсуждать и осуждать отдельных учениц, потому вернемся ко всей этой идее. С чего вас вдруг так заинтересовала старая алхимия? Нахватались в библиотеке из пары книжек основ по самым верхам и решили, что вам мало моих уроков, а хочется теперь большего. Вы передали суть, но не совсем верно указали причины, вежливо отозвался Арчибальд. В конце концов, Именно работы Аристотеля, Трисмегиста, Бэкона, фон Хайнхайма служат базой, на которой строится и трансфигурация, и современное зельеварение. Совершенно нормальным является желание сначала изучить основы, чтобы глубже понять эти дисциплины, как мне кажется. Интересно, когда у вас через год начнутся занятия по нумерологии, вы предпочтете начать прямо сразу с трудов Архимеда и Пифагора? По-моему, это звучит разумно, заметила Карин. Ривенкла, как и было сказано. Мисс Сансит, я вообще порой удивляюсь, как вы оказались на моем факультете. Впрочем, это к делу не относится. Я понял общую мысль, и тут даже есть, что обсудить. Однако мисс Тейлор стоит подождать вас за дверью. На возмущенный взгляд Карин он пояснил: с вопросами по непрофильным занятиям подойдете, когда получите по основному предмету превосходно, а до того, подтягивайте и догоняйте. Если собираетесь делать что-то, делайте это на отлично, а не хватайтесь за 20 вещей сразу. Я понятно выражаюсь? Крайне понятно, профессор, ровным тоном ответила Тейлор, резко развернулась на месте и вышла с возмущенным видом. Однако дверь она прикрыла, не став ей хлопать на показ. Вот и прекрасно. Теперь, что касается вас троих, я ценю в людях тягу к знаниям, но еще выше я ценю свое собственное время, философски заметил Северус, однако уйти пока не торопился. И как я уже успел узнать, иногда лучше потратить немного времени сразу, чтобы после выиграть дни, если не месяцы, и это не говоря о спасенных нервах и экономии на успокоительном. Раз уж я вовремя на обед сегодня все равно не попаду, садитесь где-нибудь и давайте быстро проверим, с чем вы вообще собираетесь осваивать данный предмет самостоятельно. Думаю, спрашивать про три первичных вещества, четыре стихии или семь металлов и планет, означало бы не уважать вас, но может быть, вы и 12 основных действий назовете. Разложение, дистилляция, возгонка, начал быстро перечислять Раин, дождавшись короткого кивка от преподавателя. Вопрос пока еще был не самым трудным. Неплохо, хотя и не по порядку, а это в алхимии крайне важно. Ладно, а что вы мне расскажете, к примеру, про киноварь? С алхимической точки зрения, разумеется, сульфит ртути, часто называемый драконьей кровью или живым золотом, один из так называемых мерзких элементов, символ напоминает цифру 3, бодро перечислила Юфимия. Что ж, вы хотя бы что-то читали и все не безнадежно. Но, к примеру, если я спрошу об амальгамах, мистер Мерфи, может, вы, разумеется, профессор. Итак, амальгама, соединение двух разных металлов в алхимии, и далеко не обязательно с ртутью, хотя самая базовая из них это как раз комбинация ртути и серебра, усмехаясь про себя, Кайнет зачитывал различные формулировки и описания из прочитанных трудов. Самым сложным было дозировать информацию. О соединениях металлов он знал очень много, по его убеждению, заведомо больше профессора, смотрящего на классическую алхимию свысока. И при желании этот ответ легко можно было бы превратить в лекцию на пару часов, и это было бы только вступление к обширной теме. Однако в данный момент задача стояла совсем иная, и в итоге он уложился всего в 5 минут. «Что ж, для начала сгодится», — спокойно заметил профессор, выслушав всех троих. «Но раз уж вы так много знаете, думаю, для вас не будет слишком трудно построить при мне несложный круг трансмутации. К примеру, для превращения металлов, было бы интересно взглянуть». Убедившись, что однокурсники принялись за работу, Кайнет тоже положил перед собой лист пергамента и начал вспоминать что-нибудь несложное, после чего быстро изобразил главный круг, вписал в него треугольник, затем центральный круг и еще 3 малых для фокусировки, после чего начал прорисовывать мелкие линии внутренней структуры, через которые пойдет энергия для процесса, а также расставлять знаки элементов и операций. «Не увлекайтесь, мистер Мерфи, вы не на экзамене», прервал его работу негромкий голос остановившегося рядом зельевара. «Под чем-то несложным я действительно подразумевал что-нибудь несложное, а не бросал вызов вашим способностям, чтобы вы могли этак снисходительно предъявить мне вот это. Луна, Марс и Меркурий в точках фокуса. Вы хоть сами сможете мне объяснить, что это, собственно, такое и для чего нужно?» «Разумеется, профессор. Перенос эссенций, или как это еще называют, передача души металла. Самый основной вариант – придание железу мистических свойств серебра для дальнейшей выплавки стали, к примеру, способной наносить урон определенным существам», – пояснил Арчибальд. Он уже убедился в свое время, что в этом мире данный метод известен, И нужда в свое время в нем тоже была, ведь и многие из местных мифических рас и чудовищ были восприимчивы к серебру. Все эти истории об охотниках на нежить с серебряными мечами, конечно же, красивы, однако серебро слишком мягкий металл для оружия, как и его сплавы, а данный подход дает куда более широкие возможности, передавая стали мистические свойства серебра. «Неужели история с мисс Гринджер заставила вас погрузиться в такие дебри?» – удивился профессор. Затем посмотрел на него внимательнее, пытаясь поймать прямой взгляд. Однако маг в лучших традициях Лавгуд смотрел мимо и словно сквозь него, не давая нормально заглянуть в глаза. О том, что декан Слизерина способен работать с ментальной магией, он уже знал. За первый курс были возможности убедиться и почувствовать несколько раз слабое давление на разум. Поскольку литературу по данной теме Кайнет начал читать в первые же месяцы, чтобы обезопасить себя, тактику поведения он выработал еще до школы. Никаких ложных воспоминаний, никаких изящных барьеров, пропускающих лишь допущенные мысли, никаких вторых и третьих слоев сознания под первым, поверхностным. Слишком сложно и ненадежно, а также гарантированно привлечет внимание опытного специалиста в случае малейшей ошибки или расхождения с реальным поведением. Маг действовал проще, сплошной блок, грубый, даже примитивный, наполненный злостью и ненавистью, чтобы имитировать не осознанно выстроенную защиту, а естественную структуру, результат реакции на давление и травлю. Желание не давать лезть в душу, если говорить просто, которого от сироты из плохого приюта вполне можно ожидать. Такая защита не была чем-то невероятным, редким явлением, обычно характерным для довольно тяжелой среды, но тут легенда ей вполне соответствовала. Разумеется, глубже под ним была уже совсем иная линия обороны, вдобавок серьезно усиленная после первой встречи с дементорами и мысленного общения со шляпой, и то, и другое определенно не прибавило Кайнетту ни спокойствия, ни уверенности в своих возможностях, однако он сделал все, что было в его силах на данный момент. На секунду или две маг ощутил чужое присутствие, давление на разум быстро возросло почти до опасного и затем также пропало. Либо профессор удовлетворился увиденным, либо решил пока не переходить к более действенным методам, чтобы себя не выдать. Вновь переведя взгляд на незаконченный круг, он поинтересовался. «За основы вы взялись серьезно, мистер Мерфи, это я вижу, но это все старый материал, а более новые методы вам знакомы? Палочкой вы создадите точно такой же круг?» «Палочкой», — удивился Арчибальд. Конечно, он читал о таком подходе в школьной библиотеке, но считал его достаточно ограниченным и малоприменимым. «Зависит от материала. При желании, особенно после практики, я смог бы его вырезать или выжечь на земле, на полу или, при определенных усилиях, на камне, но это потребует лишней траты сил, плюс сложности с ремонтом после реакции, особенно если объем задействованной энергии будет достаточно велик, и даже остаточного эха в линии хватит, чтобы обычное репаро оказалось бесполезным как минимум еще несколько дней. Мел, сажа или краска намного удобнее, в зависимости от конкретной цели, про кровь маг тактично упоминать не стал.